то есть людей, скверно делающих все, что придется, чтобы только зашибить деньгу. Деньга для шабашника стала той целью и тем смыслом, каким для мастера являлся конечный результат его труда. И плач по мастерам был плачем по Успенке, а плач по Успенке плачем по мастерам. Когда взрывами снарядов разбросала баррикаду, а кругом запылали дома, и дым, смешавшись с пылью и порохом, пополз по дворам, на приступ двинулись солдаты, ожесточенные сопротивлением, грохотом, воем, кровью и криком. Они шли в дыму и копоти и кололи все, что напоминало человека, даже тела уже убитых и еще раненых. Защитники отступали расходящимся веером, тяготея к собственным домам, потому что в тех домах оставались их дочери, малые дети и жены. Рядовые защитники, молодежь, ученики, сыновья и подмастерья льнули к своим мастерам, невольно распадаясь на изолированные группы. Враг резал единую оборону на куски, как пирог. У Юзефа Яновича Заморы не было учеников, потому что никто не хотел учиться шить женские козловые сапожки с ушками спереди и сзади. Места подмастерьев у него занимали жена и три дочери, из которых одна была грешная Малпочка, вторая — слепая Ядзя, видевшая иногда странные сны, а старшая — исколовшая все пальцы Белошвейка. О них все время думал чудаковатый успенский сапожник, отступая под солдатским напором к воротам собственного жилища. «Не пущу! Не могу пускать!» — кричал он, мешая все славянские языки. «Не можно, жалдежи! Не можно! То есть мой майонток!» Его сшибли с ног и забили прикладами. А он все еще что-то кричал, пытаясь прикрыть голову загрубелыми, изрезанными дратвой руками. Ванда Казимировна со старшей дочерью прятались в погребе, но Ядзя была бесстрашной, потому что очень любила отца, и выбежала на его крик. Что-то белое с распущенными волосами вынырнуло из дома и смрада, и, обезумевший от убийств и крови солдат, длинным выпадом, как на учение, проткнул ее штыком. А Ядзя ухватилась за ствол, с рождения закрытые глаза ее вдруг распахнулись, и она ясно и звонко крикнула: «Вижу! Небеса вижу! Динкую пана Бардзо!» Говорят, солдат, заколовший слепую Ядзю, ни разу более не уснул. Когда наступала темнота, он начинал ходить, и все ходил и ходил, пока не помер. А бабушка мне говорила, будто не ходил он, а сразу ослеп, бросил винтовку и слепой пошел в свою деревню. Он брел, растопырив руки, и кричал: «Денькую, пана Бардзо! Денькую, пана Бардзо!» А потом помер, конечно. Но дело ведь не в этом. Дело в крике, который, однажды родившись, уже не замирает в нас никогда. А Данила Прохорович Самохлебов отстреливался из винтовки, а когда расстрелял все патроны, с нею наперевес бросился на солдат, и тогда начали стрелять в него. Он падал, поднимался. В него снова стреляли, и он снова падал и снова поднимался. Из него вытекло столько крови, что 20 лет на том месте ничего не росло. А потом сам собою появился куст шиповника. Он и сейчас цел, этот куст. Бабушка мне показывала. При перепланировке он попал в черту городского сквера. Шиповник разросся. Возле него стоит скамейка. И там зимой и летом после работы соображают на троих работяги из авторемонтных мастерских колесных дел мастера нашего времени. А мне кажется... Да, признаться, и бабушка так думала, что Данила Прохорович перед смертью услыхал крик из собственного дома.